Мы побежим по улицам Москвы. Я догоню тебя и дам пиджак. Похолодало как-то без любви, а ты почти простужена и так. Мы побежим по улицам Москвы, по переулкам Питера пойдем. И дили-дили тесто я и ты, другие вместе, ну а мы вдвоем. Ты уходишь, ты гонишь, я не переживу. Старые диски вместо прописки будут скучать. Ты съезжаешь, ты знаешь, я без тебя не смогу. Снимать квартиру 50 квадратов в центре, в общем, выручай. Мы побежим по улицам Москвы, я догоню тебя и дам понять, что выбросить меня из головы не так-то просто будешь вспоминать. Мы побежим по улицам Москвы, и даже если я не догоню, пускай знают граждане страны о том, как сильно я тебя люблю. Ты уходишь, ты гонишь, я не переживу. База орешков, тетя консьержкам будут скучать. Ты съезжаешь, ты знаешь, я без тебя не смогу встречать и провожать рассветы и закаты, в общем, выручай. Мы побежим по улицам Москвы, я догоню и дам последний шанс. Верни мне ровным счетом пол любви, давай не будем нарушать баланс. Мы побежим по улицам Москвы, пойдем по скверам Питера гулять. И на причалах сказочной Невы, как прежде вместе рядышком опять. Сказочной Невы, как прежде вместе рядышком опять.